Театр Абуки представляет. Владислав Петрович Крапивин. «Бабочка на штанге». Последняя сказка. Редактор. По-моему, в этой повести нет ничего нового. Нет открытия. Автор. Это не открытие, а закрытие. Способ сказать «всего хорошего, ребята». Разговор в издательстве. За два дня до начала августа мы с Чибисом поссорились. Вернее, он со мной поссорился. Я-то себя вот ни на столечко не считал виноватым. Ну и ладно. Не такие уж мы были друзья, чтобы я из-за этой ссоры страдал с утра до вечера. Подумаешь. Однако пострадать могли другие. Вдруг 409 или даже 417 галактик в скоплении М91 ускорят разбегание. Хотя, нехорошо, конечно, так рассуждать, однако галактики мне были пофигу. Их, галактик-то, во Вселенной больше 100 миллиардов, и если из-за каждой станет болеть голова... К тому же они все у черта на куличках. Не верится, что они как-то могут влиять на здешние дела. Была, правда, опасность поближе. Астероид 1999 Юта-Б мог сдуру отклониться от орбиты и вляпаться в земную поверхность. Вот получился бы звон. Камешек-то диаметром больше километра. Но и это меня почти не беспокоило. Про такие астероиды мы слышали уже не раз, и все они благополучно свистали мимо. Но вот что никак бы не просвистело мимо. Без нашей улыбки ребячий Пуппельхаус в поселке Колеса не стал бы таким, о каком все мы мечтали. И все же до последнего момента я не тревожился. Чибис не такой человек, чтобы из-за обиды наплевать на общее дело. Я был уверен, что он принесет ключ. А он